и психологической достоверности. Тоже можно сказать и о Соловье, где речь идет о настоящем и ненастоящем, подлинной и притворной человечности, но где среда и события так же невероятны, как в «Снежной королеве». Здесь представлен Китай, который с убедительной изысканностью составлен из всех нелепых и поверхностных представлений Запада о Поднебесной, своего рода балаганный Китай, где все сделано из фарфора, золота и шелка, где люди кивают, как китайские болванчики, где этикет по-китайски мудреный, где император, если он недоволен придворными, может приказать бить их палками по животу, где чиновники нелепо озабочены только собственным достоинством, а мелкий люд столь же нелепо подражает начальникам. И все же в истории есть оттенок достоверности, потому что персонажи, несмотря на гротескную китайщину, представляют собой людей, которых читатель узнает без труда. Спесивые придворные, угодливые мелкие буржуа, педантичные ученые ничем не отличаются от соответствующих типов действительности. Картина абсолютизма во главе с императором полностью реалистична, с тем незначительным преувеличением, которое лишь подчеркивает его черты. И все становится еще ярче в столкновении с живым Соловьем, символом непосредственности, самым человечным из всех персонажей и потому непонятным и беспокойным явлением в обществе, где один лишь этикет составляет духовную жизнь людей. Повествование проникнуто одновременно сочувственным и критическим темпераментом писателя. В описании леса, где живет Соловей, есть удивительная поэзия. В сцене смерти императора захватывающий пафос, но обнажение человеческих слабостей беспощадно и делается с необыкновенной утонченностью, часто, казалось бы, в совсем невинных оборотах. Когда император лежит при смерти, об этом рассказывается так. «И страну постигло большое горе. Все так любили императора. Кто поверит, что скорбь идет от самого сердца, когда о ней говорится такими словами? А какая обличительная сила заложена в ироничном «Здравствуйте!», которым император в конце истории приветствует своих слуг? Серьезность и ирония, реализм и фантазия в Соловье соединены в удивительное целое. Муза писателя была щедра к нему в те короткие часы, когда он создавал этот шедевр. Сказка была начата как-то вечером в 1843 году и закончена уже на следующий день. Неуловимое равновесие между достоверностью реальности и вымыслом — это один из секретов тех сказок, которые Андерсон пересказывал или сочинял сам, продолжая традиции народной сказки. Но есть и другая группа сказок, где обстановка полностью реалистична, и в этих сказках секрет совсем другой. В начале сказки «Навозный жук» мы узнаем, что однажды императору грозила смертельная опасность в бою. Тогда он пришпорил лошадь, перескочил через упавшую лошадь врага и тем самым сохранил жизнь. Но это рассказывается так, словно инициатива принадлежала лошади, а император только позволил себя спасти. В этом-то и дело. Главное действующее лицо здесь лошадь, а люди стоят на втором плане. В сказках, где речь идет о животных, цветах или предметах, мир предстает перед читателем таким, каким он выглядит для них, а не для человеческого глаза. «Гадкий утенок» знаменит потому, что он убедительно рисует борьбу пер астера от астра через тернии к звездам, которую пришлось когда-то вести и самому писателю. Но неугасимую жизненность придают истории скорее неожиданные эпизоды из жизни уток, кур и других бессловесных созданий. Для уток пределы мира не распространяются дальше птичьего двора и канавки с лопухами. Мир кончается у поля священника. Там обыкновенная мама-утка никогда не бывала. На птичьем дворе нужно бороться за существование, и утятам предстоит этому научиться. Они должны остерегаться кошки и не попадать под ноги птичницы, когда она вынесет корм. Кто она такая, утята не знают, и это им все равно. Нужно держать лапки врозь, чтобы показать себя благовоспитанным утенком. И необходимо понравиться испанской утке, потому что она самая знатная особа в этом маленьком обществе. Герои думают и рассуждают понятиями, которые естественны в этой среде. Вылупившиеся утята ценятся потому, умеют ли они все, что должна уметь каждая утка.